Глава 7. Тусовка. Припарковавшись на стоянке, смотрю в зеркало, подкрашиваю губы блеском, поправляю волосы. «Посиди, я быстро». «Угу». Открывает книгу на телефоне, погружается в чтение. Брожу по первому этажу. Вечер. В спарте пусто. У кого спросить-то? Дверь позади меня хлопает, разворачиваюсь. «О, знакомые люди!» Тарханов. С девушкой. Мы вместе ездили на выездную по Кембриджу пару лет назад. Он в старшей группе, я в младшей. «Марат, привет!» Стягиваю темные очки. «Привет!» Кивает, чуть притормаживая и крепче прижимая девушку. «Как мне здесь человека найти?» «Кого?» «Клименко Ивана». «Клименко?» Озадаченно переглядываются. «Нет у нас такого». «Должен быть!» «Чёрт!» Вдруг доходит до меня. «У него же, наверное, фамилия, и не отцовская, может быть!» «А, может, и не Клименко?» Хмурюсь я. «Чего делать-то?» «А, можно где-то всех Иванов посмотреть?» Играю я бровями. Смеются. «Тренировка сейчас только в большом зале идет. Пойдем, посмотришь». Иду следом за ними. Марат с девушкой проходит вперед. Из раздевалки вываливается толпа свеженьких после душа охренительных торсов. «Ой!» Присаживаюсь на скамеечку, обмахиваясь пальцами. «Вот это я удачно зашла!» «Тарханов вернулся!» «А какой жмот! Зажал друзьям днюху!» Мгновенно узнаю голос Ивана. «Все будет, пацаны!» Светится Тарханов. «Прямо сейчас едем. Шашлык, бассейн под открытым небом. Басы и все самое вредное. Юху!» «Ну?» Берет Иван с подоконника гитару. «Тогда прячьте уши, девочки!» Тарханов зажимает уши своей девушке, она поспешно прячет лицо у него на груди. «Друг наш!» Декламирует артистично Иван. «Мы желаем тебе, чтобы в этом году у тебя все было зашибись!» Тунц-тунц-тунц. «А этот год новый, тот был старый, тот был херовый, этот будет звездатый!» Хором орут они, колбасясь под музыку. «Тот был не твой, этот будет твой!» Подняв руки вверх, качает в ритм. Голые торсы двигаются в унисон. «Придурки какие!» — улыбаюсь я. Их настроением захлестывает, как цунами. Хохот. Все тискают Тарханова. «Пусть взлетают фейерверки, девочки танцуют тверки, дети рвутся из пробирки». Мурлыча и кайфуя громче всех, орёт Иван. «Идиоты!» Прыскаю от смеха, изображая фейспалм. Тарханов свистит, привлекая внимание. Стреляет глазами на зашедшего мужчину. Тренер, наверное. Улыбаясь, все затыкаются, прокашливаются, шкодно и невидно хлопая глазами. «С днем рождения, Мар!» Подходит тренер, жмет ему руку. «Давайте с нами, Бесо Давидович. У меня малышня сейчас. Я позже подъеду, чтобы вы там совсем-то нирвану не словили. Тренировку завтра не отменяю», предупреждающе. «С утра всех прокапаю гемодезом», — строго улыбается девушка. «Вечером будут как огурцы». Народ начинает собираться. С лежащего возле меня мата разбирают золотые цепи, браслеты, кольца. «Иван!» — зову его. «Яш!» — толкает его симпатичный парень с татухой. «К тебе!» Иван застывает, глядя мне в глаза. «Бери подружку с нами!» «Это сестра. Сухо». «Ну, тем более», — улыбается мне парень с татушкой. «Не, Ромка, ей с нами западло», — цедит гад. «Она только с золотыми тусуется». Улыбка, которая так и прилипла к моему лицу после их плясок, стекает, превращаясь в спазм. Я стою в шоке. «А-а-а», — измеряет меня взглядом его друг. «А зря!» — подмигивает. «У нас весело!» «Верю». Уходит. «Чего заехала?» Застегивает браслет на руке. «Отец попросил», — бурчу я. Набираю. «Вот», — протягиваю телефон. «Слушаю», — смотрит мне в глаза. «Недоступен? Телефон поменял. Симку старую еще не переставил?» «Нет, я не могу ничего отменить. Нет, это не обсуждается. У моего братишки днюха, я буду его поздравлять». «Нет, нет, нет». Упрямо и уверенно отвечает отцу на его реплики. «Я буду его поздравлять. Утром приеду, мне пора». Скидывает, отдает телефон. Стою, обтекаю. Попробовала бы я так поговорить. «Ну ладно, давай», — натягивает футболку. «Счастливо вам там, на вашей вертушке». Мстительный гад. Уходит. Я иду следом. На улице, застыв, смотрю, как все рассаживаются в тачке. Не такие, как у меня, попроще. Но им точно на это пофигу. Им и на телегах будет по кайфу такой компании. Иван неожиданно оглядывается и идет обратно, в мою сторону. Отдумался? «А вот хрен теперь, никуда я с тобой не поеду», — поджимает обиды губы. Но он, игнорируя меня, проходит мимо. Обескураженно разворачиваюсь. Там девочка на скамеечке, лет 7. Плачет. Так горько и тихонько плачет, что у меня все застывает в груди. «Стась, ты чего?» Присаживается перед ней на корточке. «А у меня девочки сережки отняли». Задыхаясь, схлипывает. «И телефон». «Наши, интернатские». «Угу». «Из твоей семьи». «Угу», шмыгает носом. «А воспитатель чего?» «Ничего». «Так, а кто у вас старший в семье?» «Петя Меркулов». «Чего сказал?» «Ничего». Обиженно трясутся ее губы. И такое это душераздирающее «ничего», что мои губы тоже начинают трястись. С интернатовскими я знакома хорошо. Тоже мне доставалось в лагере. Но я уже взрослая была, а она такая маленькая. «Короче, вот». Достает из заднего кармана телефон Иван. «Это старый мой. Скажешь всем, Яша дал тебе. Поняла?» Девчушка смотрит на него огромными заплаканными глазами, не моргая, как на идола. «Меркулову скажешь, еще раз тронут, приедет Яша, сломает ему пальцы. Так и скажешь, поняла?» «Угу», кивает быстро девочка. «А сейчас иди к бесу. Там давай, рви всех. Скоро они тебя сами бояться будут». «Угу». «И не реви», взъерошивает ей волосы. «Ты же боец». «Ого». Не взглянув на меня, уходит садиться в тачку к Роману. Уезжает последними. А я стою как дура и смотрю на эту девочку, которая трогает пустые мочки пальчиками. И так мне стрёмно, даже еще хуже, чем от выходки братца. «Ты скоро?» — открывает дверь Эдик. «Да подожди ты!» — психую я. Оглядываюсь. На той стороне дороги какая-то сомнительная ювелирка. В порыве иду туда. Выбираю ей золотые простенькие серьги бабочками с цветными фианитами. Возвращаюсь, сажусь на эту лавочку. И жду, пока закончится тренировка, и она выйдет. «Ясь, ну мы едем. Я гольф вообще-то отменил». «Ой, да что там делать на этом острове?» Злюсь я. «Там ни гитары, ни торсиков, ни веселых придурков». Дожидаюсь, пока выйдет Стася. «Иди сюда!» — маню ее к лавочке. «Это тебе!» — раскрываю ладонь. Испуганно делает шаг назад, бросив взгляд на машину. «Ой, черт! Подумает еще, что я маньяк какой! Давай в школу зайдем!» — веду ее обратно. На скамейке надеваю ей серьги. «Меня зовут Ярославна. Мой папа — мэр города. Да-да. Знаешь, кто такой мэр?» «Главный?» «Да. Так вот, подойдешь к своему воспитателю, скажешь, что тебе его дочь серьги подарила. И если их на тебе не будет, приедет мэр, и всех их... Придумываю какое-нибудь понятное убедительное наказание. Короче, пусть ищут пятый угол. Давай-ка салфанемся для убедительности. Делаем на ее чуть покоцанный, ну, в общем-то, неплохой телефон, несколько селфи вместе. Ставлю на заставку. Туда же скидываю ей свою фотку с отцом. Вдруг там совсем тупые куры. Она смотрит на меня огромными глазами, не моргая. Прямо так же, как на моего гада. Приятно. Ну все, давай. Глажу по голове. Не плачь больше. Ухожу, улыбаюсь. Чувствую себя феей крестной. В груди все порхает от кайфа. Сажусь за руль. «Что с тобой?» — подозрительно косится на меня Эдик. «Ничего. А этот год новый, тот был старый, тот был хреновый, этот будет звездатый». Бормочу себе под нос. «Да тьфу, привязалась».